конце 60-х годов 20 века в иностранной прессе стали появляться сенсационные сообщения о наблюдении неопознанных летающих объектов в околоземном космическом пространстве. Газеты в 1969 году писали, что корабль «Аполлон-11» преследовали два светящихся шара. Специалисты НАСА ответили, что это были контейнеры с мусором, выброшенные с самого «Аполлона». Но такое предположение полностью отвергли члены экипажа. По словам командира корабля Нила Армстронга, неизвестные объекты двигались за кораблем в течение двух дней и при этом постоянно меняли траекторию. А с мусором такое происходить не может. Более того, эти загадочные шары снял на кинопленку пилот Бас Олдрин. По мнению некоторых ученых, это были всего лишь блики на стекле иллюминатора. Но как объяснить тот факт, что при постоянном ракурсе съемки и неизменном освещении блики неожиданно пропали? В последнее время многие американские космонавты рассказывают о встречах с НЛО в космосе. Они описывают объекты разных форм: сферические, каплевидные, сигарообразные и даже треугольные. При этом странные объекты способны сжиматься, расширяться, пульсировать, а главное — внезапно появляться и исчезать. Многие говорят об исходящем от НЛО ослепительном свете. Существует версия, что такие видения — это всего лишь галлюцинации человека, испытывающего перегрузки и длительное воздействие невесомости. Но в это трудно поверить, ведь космонавты — очень здоровые и тренированные люди. Характерно и то, что Американское национальное управление по астронавтике и исследованию космического пространства не подтвердило, но главное, и не опровергло ни одного из таких сообщений. Более того, в 1973 году начальник информационной службы НАСА Дональд Цистра сделал официальное заявление. Во время пилотируемых полетов к Луне астронавты не раз наблюдали странные светящиеся объекты, но объяснить их происхождение никто так и не смог. И еще одна загадка. Американская программа по исследованию Луны была внезапно свернута, но ведь осталось столько неизученного на спутнике Земли. А может, как раз наоборот? Побывавшие там слишком многое обнаружили. Неужели люди так испугались увиденного? Есть и другое предположение. Посещать Луну человечеству кто-то запретил. Но кто? Кто соперничает с нами в космосе? Неизвестно. Тайное и неизведанное.